Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу очередную передачу из цикла «Беседы с аюрведическим врачом Кавираджем Партапом Чоханом». Сегодня вы услышите интервью, которое было записано в Индии во Вриндаване. Господин Кавирадж, мы знаем, что в последние годы аюрведа завоевывает признание во многих странах мира. И нам хотелось бы услышать от вас – вообще существует ли разница между той вот древней, традиционной, исконной наукой аюрведы, которая практикуется в самой Индии, и той, которая, если так можно выразиться, вывозится на Запад? Вот какие ваши соображения по этому поводу? На Западе аюрведа, которую сегодня представляют, она очень часто отвечает потребностям Запада. Я видел, что люди западные начинают заниматься аюрведой, приспосабливая ее к собственным нуждам. На самом же деле истина аюрведа, она должна происходить от Бога Брахмы, из ведических источников. Поэтому мы сейчас, в сегодняшнем мире, стараемся изменить это в соответствии с нашей ситуацией. Кто-то, даже некоторые люди хотят сделать ее своей коммерцией, но с моей точки зрения это просто неправильно. Мы должны представить аюрведу такой, какая она есть. Ее оригинальный, изначальный вид. Это то, что я хотел бы сказать. Аюрведа должна быть представлена в своей оригинальной форме, в изначальной форме. Это ведическое знание. Веда — это означает знание. Знание для каждого человека, для всех. Это не значит, что аюрведа различная для индусов или для людей на Западе, или для русских. Это неправда. Господин Кавирадж, вы знаете, очень часто люди, которые изучают аюрведу, обращаются с таким вопросом. Вот как ориентироваться по суточному времени чередования дож? К примеру, в Индии, которая расположена непосредственно около экватора, день равен ночи. И там и летом, и зимой идут как бы одинаковые интервалы по продолжительности. Преобладающие доши четко имеют одинаковые интервалы. А вот у нас в России совершенно иная картина. День не равен ночи, летом и зимой. Разная продолжительность. Разъясните нам этот вопрос, пожалуйста. Эта ситуация с душами в различные времена дня, она не связана только с экватором, она связана только с солнцем. Да, значит, я поняла так, что основополагающим моментом в определении продолжительности действия преобладающей души у нас, например, в Москве, должно быть время восхода солнца и захода солнца. А отсюда вытекает, что летом мы должны так или иначе вставать все равно до восхода солнца, ну, а зимой, естественно, сон может быть немножко продолжительнее, но, тем не менее, мы должны вставать в тот период, когда действует вата, чтобы включаться сразу как бы в движение, вот непосредственно входить в вата-душу. Теперь хотелось бы узнать о таком препарате, который всех нас очень интересует, это трифала. И многие преданные и прихожане могут купить в киосках нашего храма этот уникальный препарат. Расскажите нам о нем более подробно, пожалуйста, и ваши рекомендации по приему этого препарата. Трифала – это комбинация аюрведической медицины, которая состоит из трех компонентов, из трех трав: амалати, бахеда и бевита. А тоже амла. Три медицины, три лекарства. Имеются различные формулы трифалы в разных книгах. Рецепт смешения различный. Но в основном травы сушат и смешивают в равных частях. Это комбинация, которая помогает сбалансировать все три души в теле. Очень хороша она также для очистки желудка, для зрения, для улучшения зрения. Он может применяться в течение долгого времени. Также действует омолаживающе. Второй вопрос, работает ли это лекарство в России. Я думаю, что аюрведическое лекарство работает на всех. И у нас у всех, конечно, разные тела. Поскольку аюрведическая медицина предназначена для любого человека, кто бы был человек, этот русским, индусом или англичанином, если вы увидите, то конструкция тела та же самая. Внутренние все функции организма работают одинаково. Это не значит, что сердце русского с правой стороны. У всех та же самая система. И если у каждого своя система, следовательно, лекарство должно работать на каждом из нас. Применение трифлы надо учитывать ситуацию человека, пациента. Если вы принимаете его от какой-то конкретной болезни, надо принимать его в определенное время. Анофан — это время приема лекарства. Например, если вы принимаете его для очистки системы, если у вас запор для очистки желудка, его надо принимать каждый вечер перед сном с горячей водой или со стаканом молока. Но если вы хотите применять его для общего оздоровления, нужно применять утром половину чайной ложки или вечером. Иногда можно принимать с медом. Очень хорошо принимать с медом. Иногда можно просто принимать с водой. Это зависит от человека и тоже от ситуации конкретного больного. В случае астмы трифла, может быть, не поможет вам. Но это поможет очистить желудок. И таким образом косвенно это поможет вашей астме. Поскольку если когда желудок не очищен, то ама остается. И там сохраняется. Нужно принимать каждый вечер с горячей водой. Тоже хорошо принимать трифлу с медом или с имбирем. Имбирный сок и мед и трифла смешиваются. Они очень хорошо балансируют кафу в теле. Господин Партап, я знаю, что все наши преданные, которые приезжают в Индию, по вашей рекомендации приобретают такой удивительный препарат, как Чавана Праш. Вот расскажите нам, пожалуйста, поподробнее о нем и как его нужно принимать. Чавана Праш — это очень известное аюрведическое лекарство. Это связано с одной из ветвей аюрведы. Вы знаете, есть разные ветви. Связано с шастрой. Упоминается в шастрах. В основном применяется для улучшения иммунной системы. Особенно для грудных инфекций. Также для кишечника и сердца. Хорошо для нервной системы. Также освежает весь организм. Всю систему при помощи применения этого лекарства Чавана Праш. Состоит из 40 трав. И главный из них — это амалати. И это очень хорошая трава сама по себе. Лучший источник натурального витамина С в природе. Нас еще очень интересует такой тип очков. У нас их называют в Москве «лазер вижн». Темное как бы стекла, но это не стекла, это другой материал, и с дырочками. Вот очень большим сейчас спросом пользуются эти очки, и многие люди говорят, что им прекрасно это помогает выправлять зрение. Расскажите нам, что это такое? Эти очки очень научные, они работают в соответствии с специальными упражнениями для мускул глаз. Если делать их каждый день, то глаза становятся намного сильнее. И когда мускулы становятся сильнее, то тогда улучшается, улучшается само зрение во время, во время использования этих очков. Нужно их использовать хотя бы 2 часа каждый день для чтения, для письма, даже для когда смотрите телевизор. Когда вы смотрите через эти очки, автоматически происходит упражнение или гимнастика мускулов. Тоже, если мы посмотрим на нашу систему, изначальную систему йоги, эти очки, они следуют принципу дхьяны-йоги. Когда происходит концентрация на чем-либо, то тогда становишься более сильным. Точно так же, когда смотрим через эти очки, то глаз концентрируется, становится более внимательным. И таким образом, концентрируясь, глаза становятся более сильными. Последние годы, благодаря тому, что у нас большое распространение получила книга «Ведическое кулинарное искусство», люди приобщаются к специям и пряностям. И мы знаем, что с помощью этих удивительных веществ, созданных самой природой, можно даже лечить многие болезни, не говоря уже о том, что увеличивать аппетит можно, доставлять радость при вкушении просада. Вот расскажите нам, пожалуйста, ваш взгляд как врача аюрведического на специи и пряности. Ибо мы знаем, что многие натуропаты достаточно негативно относятся к применению специй и пряностей и считают, что это излишнее гурманство. Использование специй в приготовлении еды — это ведическая традиция. Каждая система, каждый способ, путь существования был очень хорошо развит и помогал людям заниматься духовной деятельностью в обществе. Использование специй в приготовлении еды — это очень хорошо. И также для переваривания еды. Сделает еду более перевариваемой. Тогда мы знаем болезни. Мы помогаем избавиться от многих болезней тела. Поскольку многие болезни вызваны несварением желудка. Использование специй таким образом рекомендуется ведами. Но мы не должны преувеличивать использование специй, так как это может создать имбаланс. Наиболее такие известные — это турмерик. Если положите немножко турмерика, когда готовите свои овощи, это очень хорошо. У него огромное количество положительных качеств. Очищает кровь, исцеляет внутренние органы. Очень хорошо для заблокированности. Другая — это кумин. И каждый может использовать эту специю, она никому не принесет вреда. Тоже хороша для повышение, для улучшения пищеварительных процессов. Пища становится более легко перевариваемой. Следующая специя — кориандр. Тоже помогает перевариванию. Тоже отвечает за очистку многих органов в теле. Очень также хорош для вкуса. Я думаю, что разные специи в разных странах. На Западе, например, используют анис, фенхель. Они все хороши для повышения качества еды и переваривания. Специи, упомянутые в аюрведе, кориандр, кумин, даже эти самые специи используются для приготовления самих лекарств. Практически во всех вы встретите имбирь, кумин, тоже кориандр даже. Они используются в различных формулах. Они таким же образом могут использоваться в приготовлении пищи. И также, конечно, специи делают еду более вкусной. А когда еда вкусная, она более, она лучше принимается системой пищеварительной. И тогда очень часто бывают люди больные, потому что они не любят вкус еды, которую они едят. А специи повышают вкусовые качества и вкусовые ощущения, когда вкушаешь еду. Иногда мы добавляем что-то, чтобы повысить вкусовые ощущения, какие-то травы. Многие наши преданные, когда приезжают в Индию на фестиваль, заболевают. И, к сожалению, у нас не все осведомлены, как нужно себя вести, каких придерживаться правил, чтобы в новых для них условий все-таки не заболеть. Я надеюсь, что вы сможете дать такую достаточно квалифицированную консультацию нам по этому вопросу. Когда западные люди и русские приезжают в Индию, очень первая, самая важная вещь, когда они приходят сюда, понять, что условия совершенно другие. И во время путешествия изменяется состояние тела. Вода изменяется, вода, используемая для приготовления еды также. Конечно, когда вы путешествуете, вы быстро устаете. То, что я могу посоветовать, люди должны принимать какой-то определенный тоник, когда они приезжают в Индию. Я написала эту книгу на фестивале в этом году. И многие преданные, следуя этим инструкциям, как раз оказались в хорошем состоянии здоровья. Когда они приезжают во Вриндаван, должны быть очень внимательны, есть правильно и соблюдать гигиену в комнатах и вне. Вода очень тяжелая во Вриндаване. Когда она используется для приготовления овощей или для лимонного сока, это делает еду достаточно тяжелой для пищеварения. И даже когда я приезжаю туда со своего места, у меня такая же проблема возникает. Хотя я индус. Но многие индусы тоже имеют подобные проблемы. Лучше есть в соответствии с собственным ритмом. Когда люди приезжают из России, в Вриндаван, они думают, больше просады есть во Вриндаване. Они тоже привыкли есть много просады на Западе. Но здесь просад очень тяжелый для тела. И поэтому трудно его переваривать. И здесь таким образом начинается несварение желудка. И начинается рвота, газы. Да. Люди даже иногда падают в обмороки. Когда люди приезжают сюда в Индию, они идут на парикрамы. Жара, солнце, к которым они не привыкли. Они гуляют, ходят босиком. Поэтому занозы. Я могу сказать только, пробуйте взять что-то с собой, чтобы предохраняться от солнца. Если вы сможете следовать вот этим инструкциям, я думаю, это может им помочь остаться здоровыми. Еще одна вещь, которую вы делаете, когда приезжаете в Индию. Да. Основная проблема здесь — это несварение, плохое пищеварение. Нужно принимать тогда пищеварительную пудру, специальные тоники. Может быть, после принятия просада можете принять такой порошок. Вам это может помочь. И тогда огонь пищеварения может быть увеличен, если эта пудра будет, пищеварительная пудра сможет вам помочь, если вы будете принимать после еды. Можете спросить аюрведических докторов. Можете начать принимать тоже чаванапраш. Это очень хорошо помогает для иммунной системы. Если принимать одну ложечку каждый день, Да, сделать ваше тело сильным. Другие проблемы, например, во время фестивалей. Меняется пита очень сильно. И время изменяется на зиму. Или приходят, попадают, эти фестивали попадают на смену времен года. И это, конечно, очень трудно. Погода выглядит очень хорошо, особенно для западных людей, поскольку в России очень холодно в это время. И это такая приятная погода. Но эта погода очень изменчивая. Днем солнце очень сильное, а ранним утром или вечером она достаточно прохладная. Вот эти условия вызывают мюкус, и особенно ночью или ранним утром, вечером. Они должны принимать легкую, теплую, должны брать с собой теплую одежду, чадр, и пить горячее молоко. Болезни получаются, конечно, прям в зависимости от кармы, но это не значит, что мы не должны заботиться и пытаться вылечиться от болезней, и мы должны заботиться о теле. И если бы это был тот самый случай, аюрведа бы просто не возникла и не существовала. Аюрведа поддерживает состояние здоровья, она для этого и создана. Это тело Кришны, которое он нам дает, поэтому мы должны заботиться о нем. И таким образом делая, или нашу, таким образом служа Кришне. Это правда, что существует карма, но это очень важно, заботиться о своем теле. Это нельзя просто сказать, что это наша карма. Это нехорошо, я думаю. Таким образом, тогда можно стать больным, и уже нельзя будет служить. Надо уважать тело, потому что это тело дано Кришной, чтобы мы занимались какой-то хорошей деятельностью. Поэтому мы должны уважать это тело. Каждая часть тела должна служить Кришне. Спасибо вам большое за ваши ответы. И я думаю, что вот это последнее ваше высказывание о том, что мы не должны пренебрегать этим телом и должны постоянно думать о нашем духовном росте, который, безусловно, невозможен без здорового инструмента, без нашего тела, которое служит Кришне. И на этом, дорогие радиослушатели, мы попрощаемся с вами. Сегодняшнюю передачу подготовили и провели Виктория Поздняк, которая помогала в переводе с английского языка, звукооператор Вриндавана Чандра Дас и Лариса Марковна Поздняк. До скорых встреч на волнах радио Кришналока. Хари Кришна.